Глава третья. Когда-то в этих местах текла река, довольно полноводная, по ней даже ходили паровые катера и баржи с соломейским зерном. Местные рассказывали, что называлась она Марана и брала исток где-то на Белом Кряже. В то время никаких сухих пустошей не было, наоборот, весь юго-запад Аламея был цветущим краем, как у нас говорят, житницей. Потом, после молекулярной чумы и изменения климата, Марана высохла, превратившись в широкую канаву посреди каменистых пустошей. Кое-где на ней до сих пор встречаются ржавые остовы судов, а на берегах можно увидеть полузанесенные песком развалины деревень и складов. Унылое, в общем-то, местечко, но спокойное. Ни бандитов, ни кочевников. Да и погранцы патрулируют эту местность больше для близиру. Если знать правильные тропы, пройти можно без проблем. А вот за Мараной, в ее бывших низовьях, начинается тухляк. И чем ближе к ржавым болотам, тем тухлее. Местность тут понижается, отовсюду прет зеленка. Соответственно, и живности становится поболее, чем на пустошах. И добро бы это были грызуны или копытные, так нет. В Замаранье полно ядовитых ящериц. Водятся стаи саблезубых псов, встречаются пардусы. А в озерах можно запросто напороться на гигатею, огромную пятнистую змею вроде земной анаконды. Гигатеи бывают до 20 метров длиной, и убивают человека как-то особенно мерзко, обвивают кольцами, но не душат, а заглатывают живьем. Поэтому идти по Замаранью нужно осторожно и только в светлое время суток. Ночью, когда твари выходят на охоту, погибнуть можно с высокой долей вероятности. Гарантированно, короче. Я останавливаюсь на ночлег на краю обрыва. Когда-то внизу шумел водный поток, один из притоков Мараны. Теперь там сухо, только песок и глина. В случае чего можно будет сигануть вниз и оторваться от тех, кто потревожит мой сон, кто бы они ни были. На закате разогреваю на спиртовке банку тушенки, потом кипячу чай в кружке. Расстелив кошму, закапываю пустую банку и рассыпаю вокруг стоянки сухую ромашку. Наша обычная аптечная ромашка отлично отпугивает всяких местных членистоногих гадов, среди которых полно ядовитых. Спать теперь можно спокойно. Подложив под голову рюкзак, запахиваюсь второй половиной кошмы и смотрю на догорающее в желто-сизых сумерках светило. Красота невероятная. Как на картине Моне закат солнца, только вместо реки у меня тут высохшее русло. Ночь проходит спокойно, но, проснувшись и откинув отсыревшую за ночь кошму, понимаю, дело табак. Погода ночью сменилась, и теперь ветер дует с болот, неся тяжелый запах гнили и сырость. Небо затянуло облаками, того и гляди, пойдет дождь, нужно спешить. В здешних местах, особенно ближе к болотам, дожди могут идти неделю кряду. Там какая-то метеорологическая аномалия. Циклон повисает над впадиной болота, выжимает из себя влагу, тут же напитываясь ею вновь. Иду весь день, делая всего две остановки, чтобы перекусить. Вроде тихо. Здесь, возле болот, погранцов почти не бывает. Нечего им тут делать. Но я опасаюсь не столько людей, сколько зверья. Стая саблезубых псов, если они выследят меня на открытой местности, это верная смерть. И сучок не поможет. В голове вертится одна и та же песня. Я знаю ее с юности. Мой путь неизведан, он в бездне туманной, он сам себе предан, покрыв себя тайной. К вечеру становится видно, как меняется рельеф вокруг. Холмы, бугры, обрывы. Все осталось за спиной. Вдоль длинных ложбин и бывших старец Марана появляются заросли ускалиста. Это кустарник, вроде нашей вербы или тальника, растущий только там, где есть влага. Правда, листья у ускалиста не зеленые, а красно-бурые. Многие, особенно новички, считают, что ржавые болота получили свое название из-за того, что там везде растет тускалист. Но это не так. Ржавые болота, они в самом деле ржавые, но чтобы понять это, нужно углубиться в них, пройти саманку, камыши и добраться до вмятины или азума. Почва под ногами начинает пружинить, за ботинки цепляется плетигон, местная травка типа нашего вьюнка. Вскоре замечаю первое озерцо. Подернутая пленкой вода тускло поблескивает, словно там лежит большое запотевшее зеркало. Достаю карту, сверяюсь с местностью. Вроде иду правильно. Примерно через полчаса слева должно показаться первое кладбище. Там сухо, можно заночевать. Ночью в болото идти врагу не пожелаешь. Даже со светом. Многие контры используют старые железнодорожные фонари, плоские такие, и ходят по ночам. Но только не здесь. Вот и кладбище. Покосившаяся железная арка ворот, поваленная ограда, заросли бурьяна и темные силуэты надгробий. Ветер заунывно подвывает в ржавых прутьях. Тревожно шелестят кусты, где-то далеко на болотах трижды кричит ночная птица. Когда я был маленьким, лет 8 или 9, то однажды оказался на кладбище поздним вечером. Дело было в деревне у бабушки. Мы с пацанами бегали на речку и на обратном пути рассорились то ли из-за крючков, то ли из-за катушки японской лески, не помню уже, да и неважно теперь. Главное, я сказал, что пойду домой один через лес, потому что по дороге с вами, козлами, мне идти западло. И пошел. А когда до деревни оставалось уже совсем чуть-чуть, вспомнил, что впереди меня ожидает кладбище. Тут как раз и стемнело. Никогда не забуду. Сумрачно. Шумят высоченные кусты сирени, на одном конце небо еще светлое, на другом уже все затопило густая темень и зажглись звезды. Я сжимаю в руках удочку, стараясь не зацепиться за ветки, поворачиваюсь и вздрагиваю. Тропинка уходит в дыру в заборе, а за ней — могилы. Дальше помню только, что было жутко страшно, и боялся я даже не чертей или оживших покойников, а того, что ты находишься в таком месте, где никого нет, где только мертвые лежат под землей. И еще помню, что пока я шел между оградками, обелисками и крестами, все время ждал, что сейчас навстречу из зарослей шагнет человек в кепке, почему-то именно в кепке, и скажет таким добрым-добрым голосом: «Здравствуй, мальчик, а я тебя жду». В центруме на кладбищах нет крестов и оградок. Ну, по крайней мере, вот на этом кладбище. На болотах нет. Могилы здесь круглые или овальные, замощенные каменными плитами, а надгробия больше всего напоминают усеченные пирамидки. На плоских вершинах написаны имена покойных, чтобы небо видело, и когда всеобщая мать спустится за своими детьми-праведниками, ей не пришлось долго искать их. Так ли это? Или имена пишут сверху по иной причине? Проверить сложно. Про всеобщую мать мне рассказывал рыбак с побережья по имени Торрен. Но верить Торрену — себя не уважать. Он тот еще прыщелыга и всегда говорит то, что ты от него хочешь услышать, особенно если ты иномирянин. Одно я знаю точно. Когда-то до молекулярки никаких ржавых болот не было, а был большой густонаселенный и промышленно развитый район с городами, поселками, дорогами и нефтепромыслами, где открытым способом добывали высоковязкую нефть и битум. Вот этот битум всех изгубил. Когда начался катаклизм, находящиеся буквально на поверхности углеводороды разложились быстрее, чем в других местах, сперва окутав все вокруг плотными ядовитыми испарениями, а потом образовав неглубокие, но весьма многочисленные провалы и понижение рельефа. В новую низину со всех сторон устремилась вода, рек и ручьев тут всегда было в избытке. Люди в панике пытались покинуть свои жилища, снимались с места и уходили целыми городами, брели по колено в воде, потом по пояс, а в итоге... Одни называют цифру в 200 тысяч погибших, другие в 500, третьи в 700. Проверить невозможно. Но я лично несколько раз натыкался в глубине болот на человеческие кости, уже выбеленные временем. Как правило, их можно найти на берегу какого-нибудь озерка, там, где вода вымывает ил у корней у скалиста. Где-то на севере болот из воды торчат стены городских домов и ржавые остовы машин и механизмов, но туда никто не ходит. Это проклятое место. Здесь, на юго-востоке, городов, видимо, не было. Но полузатопленных деревень и поселков хватает. В одном из таких поселков, Азаме, меня и ждут те, кому я несу послание. От кладбища до Азама день пути. Завтра вечером все кончится, и можно будет отправляться обратно. Как пелось в одной хорошей песне, «Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой». Пробравшись между пирамидками надгробий, нахожу свое место. Это небольшой полуобвалившийся купол, сложенный в незапамятные времена из звонких керамических плиток в изобилии, усеивающих теперь все вокруг. Наверное, под куполом был похоронен местный правитель или жрец, человек влиятельный и знатный. Наверное, сюда приходили люди, поклонялись усопшему, приносили цветы или что там у них было принято нести на могилы. Теперь мавзолей, как и все вокруг, пребывает в запустении. Внутри нет ни надгробия, ни его следов, только каменный мозаичный пол с кругами и квадратами. Стены заплетены болотной разновидностью плетигона, очень похожей на земной плющ, а на уцелевшей части купола свили гнезда какие-то местные пестрые птички типа зябликов. После захода солнца они, как правило, спят, но в случае приближения хищника поднимают страшный тарарам. Это мне на руку. Как и то, что плитка, усеявшая землю вокруг мавзолея, не дает никому возможности подойти к куполу бесшумно. Пролезаю сквозь пролом в стене, зажигаю в нише восковую свечку. Далее все как всегда. Быстрый ужин, приготовление ко сну, и я укладываюсь. Автомат стоит у изголовья. Я снимаю его с предохранителя. По магазину ползет, смешно переставляя суставчатые ноги, местный сверчок. Его тень, гипертрофированно грозная, движется по стене. На болотах перекликаются ночные птицы. Задув свечу, укрываюсь кошмой. Через огромную дыру в куполе на меня смотрят звезды. Они такие же, как на земле. Среди контры до сих пор обсуждается гипотеза о том, что на самом деле центрум — это не другая планета, а Земля, только очень древняя, времен Гондваны или Пангеи. А через порталы мы попадаем не в параллельный мир, а в прошлое. Впрочем, это все разговоры. Гипотез о том, что такое центрум, сотни, если не тысячи. Но ни у одной из них нет того, что научники называют доказательная база. С этими мыслями я засыпаю. Обычно в центруме я снов не вижу. После дневного перехода спишь как убитый, вымотавшийся за день организм сам себя ограждает от ненужных раздражителей, мешающих отдыху. Но сегодня ночью почему-то все иначе. Мне снится, что я опять стал маленьким мальчиком и пошел в школу. Школа огромная, сотни этажей, лестниц, классов, множество незнакомых людей, шум, гул голосов. Меня охватывает чувство невероятного одиночества. Я стою на лестничной площадке у перил, на железных прутьях, натеки краски. Мимо с гомоном валит толпа старшеклассников. Холодно, тревожно, страшно. Я перегибаюсь через перила и смотрю вниз. Там пропасть. Лестничные марши уходят вниз, на самом дне я вижу человека в черном, он смотрит на меня, кружится голова, тяжело дышать, неодолимая сила заставляет меня свеситься, опустить руки еще немного, и я полечу туда, где стоит этот страшный незнакомец. Просыпаюсь рывком, дыхание сбилось, руки затекли, вокруг мрак. Постепенно глаза привыкают к темноте. Я вижу звезды, очертания дыры в куполе, и силуэт человека в проломе, через который я попал в мавзолей. Человек стоит и смотрит. Страх, охвативший меня во сне, усиливается резко, скачком. Адреналин заставляет сердце сорваться в галоп. Хватаю автомат и не чувствую его. В затекшие пальцы впиваются тысячи крохотных иголочек. Нужно восстановить кровоснабжение. Растереть руки, но на это нет времени. В центруме, особенно здесь, на болотах, нужно сперва стрелять, а потом же разбираться. Это непреложное правило, написанное кровью. Человек в проломе переминается с ноги на ногу, словно зомби. Глаза его поблескивают, как у хищника. Стиснув зубы, направляю ствол АКМСУ на темный силуэт. Затвор взведен, осталось только нажать на спусковой крючок. Пальцы по-прежнему ничего не чувствуют, ругаясь сквозь зубы. «Гонец, это ты, что ли?» Доносится до меня заикающийся голос. Накатывает горячая волна злости, в голове словно вспыхивает маленькое солнце. Я вскакиваю, бросаюсь к незваному гостю, задушенно матерясь. «Бека, тварь, убью!» «Чего ты... чего?» Испуганно кричит визитер, отшатываясь в сторону. «Мы думали, тут нет никого!» Луч света откуда-то сбоку выхватывает его испуганное лицо, взблескивают очки на вздернутом носу. Я замахиваюсь автоматом. Бекка закрывается руками. «Не надо!» «А я тебе говорил!» Слышится скрипучий голос Пономаря. «Не лезь, дуром! Камень кинь сперва! Хорошо еще, что на гонца напоролись, другие бы палить начали сразу!» Луч фонаря скачет по плитке, по стене мавзолея слышатся шаги, и из темноты появляется человек, одетый в брезентовый плащ. Тусклый железнодорожный фонарик в его руке светит мне в глаза. «Убери!» — рычу я со злобой. «Уроды, вашу мать!» «Прощения просим!» — Пономарь изображает полупоклон. «Не со зла мы, по неведению. Бека, зажги коптилку!» «Здорово, гонец!» — раздается еще один голос. Я не поворачиваю головы, но обретшие чувствительность пальцы сами собой крепко стискивают автомат. «Костыль! Жив, падла! Давно не виделись!» «И тебе не хворать», — отвечаю спокойно, тщательно подавив дрожь в голосе. «С этим человеком нужно быть очень осторожным во всем». Бека и Пономарь — контры. Слетанная пара, старожилы. На юге, от Хартмы до Белого Кряжа, личности известные. Гешефт у них небольшой, таскают в центром разную мелочевку, имеют своих людей на заставах, через них в основном избывают товар. Очкастый дохляк Бека и пожилой уже тертый калач Пономарь никогда не берутся за крупные и, соответственно, опасные дела. У Беки есть удивительная особенность. Он умеет ходить, не производя шума. Это не навык, просто повезло парню от природы. А еще Бека фартовый. Это все знают. Пономарь тоже не лыком шит. Он мультик. Мультипроводник. Хотя и тщательно это скрывает, чтобы контровская мафия не подписала его на гибляк, контрабанду предметов первой категории, оружие и запрещенные в центруме технологии. Ума не приложу, чего эту парочку занесло на болото. Тут нет поселения, а значит, нет ни пограничников, ни торговцев. А вот как к ним прибился костыль, вообще не моего ума дело. Это... опасный человек, мутный. Есть у нас с ним крестик один, про который никто не знает. После него я для костыля нежелательная персона в центруме. Да и вообще по жизни. Нежелательная потому, что знаю то, о чем никто знать не должен, а сам костыль, наверное, с радостью забыл бы. «Чай и пожрать», — распоряжается костыль, сразу давая понять, кто тут главный, и уверенно идет внутрь мавзолея. Плитка трещит у него под сапогами. За спиной костыля, рядом с тощим армейским рюкзачком, я замечаю короткую винтовку с зачехленной оптикой. Судя по всему, Костыль пришел в центр мне просто так. Не по мою ли душу? Обжигает нехорошая мыслишка. Впрочем, я сразу гоню ее, на кой ляд ему тогда бека с Пономарем. Судя по тому, что мне известно о Костыле, расправиться со мной он запросто мог бы в одиночку, тем более с такой пушкой. Вы, мужики, отдыхайте, а я посплю. Мне вставать рано. Я ставлю гостей в известность о своих планах таким тоном, чтобы поняли, мы порознь. А ты куда идешь? Отрывается от разжигания походной спиртовки бека. «Не приставай к человеку!» — скрипит Пономарь. «Да я же пыроста! Вдруг он тоже в вазам!» — оправдывается бека. «Хавальник завали!» — сидит Костыль, усевшись у спиртовки. «Дольше проживешь!» Сухой горючий разгорается, и я вижу, как бека виновато моргает за стеклами очков. Бека, несмотря на всю свою нелепость и даже глупость, везунчик. Сколько лет уже в контре, а не имеет ни единой царапины, и даже круг у него на запястье не заштрихован. Впрочем, везение везением, а если бы не Пономарь, давным-давно уже лежал бы бека на глубине 2 метров, а то и вовсе катал бы ветер по пустошам его пустой и звонкий череп. Ложусь, автомат на грудь, запахиваю кошму. Понятное дело, толком поспать не получится уже, но хотя бы подремать нужно, иначе завтра к обеду я буду никакой. Закрываю глаза и думаю. А ведь теперь придется идти к Казаму в Кругаля. С Костылем мне явно не по пути. Просыпаюсь до рассвета. Небо уже посерело, тоскливые сумерки заползают в мавзолей, в проломе колышется туман. Туман — это хорошо. Проще будет уйти. В голове само собой возникает туман, туман — сплошная пелена, и где-то за туманом затуманилась война. Это у меня давно, еще после контузии началось. Чуть что, сразу какая-нибудь песня или стишок в башке начинает вертеться — подходящих к ситуации. Я их помню прорву и еще немножко. Прямо на вождение. У противоположной стены спят ночные гости. Слышно, как похрапывает Пономарь и тоненько посвистывает во сне простуженным носом бека. Костыль спит тихо, его спальник в самом углу. Я вижу оружие, лежащее рядом со спящими, ружье Пономаря, и короткий пистолет-пулемет Беки, неизвестной мне марки. Из такого только крыс в подвале стрелять. Стараясь не шуметь, сворачиваю кошму, вешаю на грудь автомат. На цыпочках иду к пролому. Кроссовки у меня на натуральном каучуке. Когда ступаешь, не слышно. Покинув мавзолей, делаю шаг по плитке, наступаю уже на полную подошву. Так плитка меньше трещит. «Слышь, гонец!» Раздается за спиной тихий голос Костыля. «Иди обратно. На Азам вместе пойдем». Поворачиваюсь. Костыль сидит на корточках у стены с внешней стороны. На коленях винтовка. Теперь я вижу, что это Хеклер-Кох. Серьезная штука. Чехол с прицела снят. Похоже, я крепко влип. Это очень может быть, что виной тому послание, которое я несу группе контры, ожидающей меня возле Азама. Дурное предчувствие, посетившее меня в самом начале этой вылазки в Центрум, превращается из предположения в четкую уверенность. Не нужно было брать этот контракт. Послание, которое я должен передать, находится на подкладке куртки. Не «за», а именно «на». Куртка у меня легкомысленная, обычная хбшная штормовка, китайская дешевка типа сафари. Подкладка тоже хлопчатобумажная, пестренькая, изображает оттиски газетных страниц разных стран мира. Вот где-то там в мешанине латинских букв, арабской вязи и иероглифов и спрятано послание. Но какие буквы, какие слова и предложения нужно прочесть, знает только старший группы, которая меня ждет, дядя Вова. Вообще-то он никакой не дядя, конечно. Обычный парень под тридцатник, худой и жилистый, как большинство контры. Но у него свыше 300 ходок в центру и ни одной засветки. Профи. Это про него. По рыбам, по звездам проносит шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду. Что несут люди дяди Вовы, я понятия не имею. Почему? Потому что меньше знаешь, дольше живешь. Это главный и основной закон контрабандистов, контры, как мы себя называем. Вообще в центруме жуткая каша. Пограничники, железнодорожники, контра, местные бандиты, кочевники, разведки Кландала и Сургана, боевики-старцы из Анели, а в последнее время появились еще какие-то то ли террористы, то ли фанатики, убивающие всех иномирян. Учитывая, что центрум сопряжен как минимум с десятком других миров, называемых здесь лепестками, работы у этих ребят всегда будет много. Фактически центрум — проходной двор, перекресток, перепутье миров, центр цветка, на который приходят с лепестков и уходят на лепестки. Я понимаю, почему среди местных есть те, кто ратует за изоляцию, жить на семи ветрах, несущих отнюдь не запахи роз и ванили, мало приятно, а иногда и смертельно опасно. Ту же молекулярку, уничтожившую в центруме запасы углеводородного сырья, нефть, газ, битумы, а заодно и всю пластмассу, принесло сюда из мира, который в обиходе именуется очагом. Впрочем, принесло — неправильное слово. Молекулярную чуму в центрум внедрили, забросили, привнесли, привили. Короче говоря, мой постоянный заказчик на Земле, хитрый человечек по прозвищу Кенарь, считает, что это была диверсия. Дело в том, что центрум еще 100 с лишним лет назад существенно опережал все миры лепестки в плане технологического развития. Это именно отсюда на Землю попали паровые машины, искровые радиоприемники, электрогенераторы и даже теория расщепления атомного ядра. Центрум был лидером, а потом его помножили на ноль. Катаклизм исковеркал тут все — рельеф местности, климат, уровень жизни, политическое устройство, демографию, даже религию. На континенте воцарился хаос, а где хаос? Там всегда есть любители и профессионалы ловли рыбы в мутной воде. Я, собственно, один из таких профессионалов. Точнее, я считал себя таковым до сегодняшнего утра. Пока я размышляю подобным образом, сидя на обломке камня, вывалившегося из стены мавзолея, Бека и Пономарь собирают вещи. Наконец они появляются в проломе. Костыль легко встает, указывает стволом винтаря на тропу, уводящую между могил пирамидок в туман. Пошли. Бека первым, потом гонец, потом Пономарь. Я замыкающим.